бесчисленные статуэтки, металлические фигурки с эмалью, клуазоны, серебряные столовые приборы для фруктов и сладостей, сахарницы, сотейники, фарфоровый самовар с серебряными ручками. Фаина называла все это одним словом — красота. Красота прежде принадлежала Белоцерковским, а теперь всей семье. И когда нужно было что-то продать или обменять на продукты, Илья Маркович говорил сестре: «Не спрашивай меня, возьми в Елизавете, что сочтешь нужным». Фаина в первую очередь продавала скатерти и салфетки, не нарушая сервизов и гарнитуров. Но постепенно, как ни старалась она сберечь красоту, в ход пошло и все остальное. Лиля встала у рояля, приняла изящную позу, сжала руки у груди и, беззвучно открывая рот, пропела несколько фраз из арии Лизы из «Пиковой дамы», представляя себя знаменитой певицей, выступающей на сцене Мариинского театра. Тоненькая фигурка в ночной рубашке, повязанной теплым платком, огромные зеленые глаза, спутанные кудри. Она как будто видела себя со стороны, и как же она была очаровательна. Лиля пропела еще несколько фраз, обвела глазами публику, поклонилась и выбежала из гостиной. Ах, как больно! Она споткнулась о лежащую на полу дверь шкафа. Дверь сняли с петель, и теперь она сохла посреди гостиной. Фаина долго мучилась, что лучше сжечь, шкаф или комод. Дверь шкафа по опыту дает мало жару, но комод жаль. Шкаф можно использовать и без двери, а комод придется сжечь целиком. И выбрала шкаф. Потирая коленку, Лиля кралась по коридорам, как любовница. Она совершала этот ночной путь много раз и ни разу не попалась. Но встреть ее кто-нибудь из взрослых, она никогда бы не доказала, что с раздвоившейся личностью у нее совершенно платонические отношения. Никакого раздвоения нет. Личности уже тоже нет. Я полностью распался на куски, констатировал Ленечка, расхаживая по комнате. И Лиля привычно подумала, какой он красивый. Светящиеся глаза, четко вырезанные губы, прозрачная, нежная, как у девушки, кожа. Ленечкина комната была не такой аскетичной, как комната девочек, потому что девочки жили все в гостях, а это была его комната всегда, с детства. На самом деле все это было похоже на детскую Лили, только вместо кукол и зверюшек были машинки. Но в сущности это была та же картинка интеллигентского детства на диване под книжным шкафом, колыбель, которая нежным теплом греет потом человека всю жизнь. Бумаги и книги от пола до потолка, гимназические дневники за все классы, фотографии, игрушки. Фаина страстно мечтала проникнуть к племяннику и выбросить хоть что-нибудь. Лучше все особенно ее раздражали огромные шляпные коробки, полные нелепых антикварных вещиц, колокольчиков, ременных пряжек, значков. Ленечка коллекционировала это с гимназических времен. Он не позволял тетке входить в его комнату, и не реже одного раза в день Фаина стояла за дверью, не смея перейти заветную черту, и, дрожа от возбуждения, бессильно выкрикивала: «Впусти меня, барахольщик, хранитель древностей!» «Хитровна, ты понимаешь?» — волнуясь, чуть дернув головой, сказал Ленечка. Наедине он иногда называл Лилю «Хитровна», «Хитрован», и это всегда означало, что разговор будет особенный. «Я, как еврей, крещенный в православие, могу рассмотреть вопрос объективно». «О, Господи!» — и за этим он вызвал ее ночью. «А ты можешь не рассматривать вопросы по ночам?» Лиля встала в третью позицию, плавно опустила руки, как поникший лебедь. «Смотри, какая у меня хорошая выворотность. Как ты думаешь, не заняться ли мне балетом? Может быть, мне поступить в студию балета?» Евреи не виноваты в том, что происходит с Россией, и в частности в том, что в школах отменили закон Божий. Но вот такая географичка думает, что виноваты.